Глава 52. Общая стратегия. Руслан. Ульяны в кабинете еще нет. Видимо, куда-то вышла. Я не спешу возвращаться к Зотовой. У нее сейчас свои решения случаются. У меня свои. Их очень много. Сейчас я снес свою привычную версию жизни как конструкцию из доминошек и быстро выстраиваю новую. «Руслан Таирович, можно?» Заглядывает Ирина. «Да». Закрывает за собой дверь. Садится скромно в конце стола. Молча мнется. «И?» Подозрительно смотрю на нее. «Руслан Таирович», решительно поднимает взгляд. Щеки горят. «Я, если честно, не умею просить о таких вещах, да и ты такие просьбы не любишь». Развожу руками. «Не умеешь просить, просто скажи». «Оставь Жданова на постоянное место», — опускает взгляд. «Так, в смысле? Ир?» «Ладно, ладно», — дает заднюю, пытаясь смыться. «А ну-ка, стоять!» «Нет, если ты считаешь, что он недостаточно хороший хирург», — разворачивается и нервно, раздраженно взмахивает руками. Растерянно усмехаюсь от неожиданности. «Вот так, значит, да?» «Выбрала себе нового боженьку», — стебу ее я. Молча поднимает руку, прося меня заткнуться. «Просьба снимается». «Окей, будем считать, что не ты просила. Иди». И то, что еще месяц назад меня бы бомбануло раздражением, сейчас скорее вызывает всплеск веселой эйфории. «Понравился тебе он?» «Мне тоже. Владимир хороший хирург. Опять же мужик». В декрет не уйдет, истерику не закатит. Я присаживаюсь на свое место. «Ты уже здесь», — заходит Ульяна. «Ну а чего тянуть? Будем резать, не дожидаясь перитонита». Под ожидающим взглядом Ульяны открываю по очереди ящики стола, бросая беглый взгляд на их содержимое. «Нет, я ничего конкретного не ищу, я просто...» «Зотова, ты же не съедешь, да?» Я, конечно, тот еще специалист по предложениям. Но это был дебют. Надеюсь, это зачтется. Повторять бы я не хотел. Весьма нервная штука. Ты что-то ищешь? Нет. Хотя да. Достаю из принтера чистый лист. Кладу перед собой. Итак, Карла У. Черт. Ульяна Карлна. Исправляюсь я. Зотова. Со своими липучими оговорками. «Вы о чем-то хотели со мной поговорить, так?» «Скорее, я бы хотела, чтобы со мной поговорил ты». «Пам-пам». Перебираю пальцами по столу, словно это рояль. «О чем?» «У нас будет какая-то единая стратегия для разговора с отцом». «Как же меня задолбало это все, словами не описать. Это вот...» Додавливание до моей инициативы. Отец привлек довольно крупную сумму для развития клиники из госбюджета. Ты в курсе? Карл Ильич — гениальный управленец. Он хочет, чтобы это стало его профессиональной кодой. Затем передать клинику в управление мне. Нет, официально я буду только замом, но в реальности он отойдет от дел. Он хотел предложить эту должность тебе, но счел, что хирургическая практика пока для тебя приоритетнее, чем административная работа. Так и есть. Не могу сказать, что это решение – неожиданность для меня. В общем, средств хватит только на 3-4 проекта. И твой, как ты понимаешь... Самый неперспективный. И самый форс-мажорный. Да, я понимаю. Разводит руками. И что ты предлагаешь, Руслан? «Ну что я могу предложить? Уйдет Карл Ильич работать нам с тобой, так?» «Все верно», — прикусывает губу. «Тогда я тебе сразу все свои мысли по отделению озвучу, раз пошла такая... тема. Первое. Ставлю цифру 1 на листочке. Я увольняю Ольгу Павловну. Мне мертвые души не нужны. Это не та сфера деятельности, где можно играть в такие игры». «Но...» «Ольга Павловна — заслуженный врач». «Заслуженного врача на хлеб не намажешь. А у меня через месяц уедет Жданов в Подмосковье, если я его на постоянную не возьму. Не менее талантливый, чем Ольга Павловна, хирург. У него и научная степень есть, помимо практики. Дописываю в лист этот пункт. Ну, я не готова так быстро принять такое решение. А это во-вторых. Считаю, что в Рио мне больше в отделении не нужен. Я буду принимать все решения сам. Тебя буду рад видеть замом Карла Ильича. А мне вместо в Рио нужны хотя бы полставки для секретаря. Хм, но это все не основной вопрос. Да, согласен. В-третьих, что я могу предложить Карлу Ильичу как залог по своему проекту и тебе, как его преемнику? Я могу вам предложить лучшее отделение по нейрохирургии в регионе и в максимально короткие сроки подготовить вторую оперирующую команду под Варшавина. Он готов ехать на обучение в Германию. И именно он будет гарантом того, что оборудование не останется без хирурга-оператора. Вкладывайте в него, не в меня. Лично тебе могу предложить соавторскую научно-экспериментальную работу по нейрохирургии. Мы со Ждановым, Варшавиным и Зотовой организуем практическую часть. Ты оформляешь это все в методике и статьи. Подаем в соавторстве. Развиваем свою научную школу на базе больницы и через 10 лет открываем медицинский научно-исследовательский институт по нейрохирургии на базе клиники. Вот наша единая стратегия для Карла Ильича. Взгляд Ульяны тяжелеет. Она демонстративно устало вздыхает. Не это ты хотела услышать, да? Если же мое предложение недостаточно интересное для клиники, и я, как специалист, вызываю недоверие в этих вопросах. Что ж, есть и альтернативный вариант. Я ухожу в долгосрочный отпуск и... Ковыряйтесь тут как хотите. И вы сами решаете, что происходит с отделением, как оно развивается, а насколько это перспективно для меня, как для ведущего хирурга, и возвращаться мне сюда или нет, я решаю по факту ваших инициатив. После отпуска. «Это же шантаж!» Задохнувшись от возмущения, оседает она на стул. Удивительные существа, люди. Ничего не возмущает их сильнее, чем попытка им отвечать той же монетой, что платят по счетам они. Мысль не новая, но актуальности не теряет. Почему шантаж? Нет. Разве ты допускаешь мысль, что после ваших управленческих инициатив и в мое отсутствие отделение рухнет так сильно, что где-то мне могут предложить более хорошие условия для работы? Я вот не сомневаюсь, что вы сделаете все, чтобы оно осталось лучшим. Но все же в отпуске рассмотрю все варианты, потому что назрела такая необходимость. «Отец столько сделал для тебя! Это неприлично, в конце концов!» — фыркает она. «Ставить ему условия!» А я разве меньше сделал для него в ответ? Я полжизни отдал этому отделению. Но сейчас мне и правда необходим отпуск. Я женюсь. Брату моей будущей жены нужно специфическое лечение. Я буду работать там, где смогу его воплотить. Как и Карл Ильич, я действую исключительно в интересах семьи. За что ты меня осуждаешь? Зотова. А говорил? «Между вами нет ничего», — обиженно. «Ну так женюсь, будет». «А зачем?» — ошарашенно. «Тебе жениться на ней? Не понимаю». «Ну, я живой человек», — пожимаю плечами. И заставляю себя озвучить вслух то, что не проговаривал еще ни разу даже себе. «Влюбился, женился. Где разрыв в логике?» Повисает пауза. «Иди, переваривай. Предложение архивыгодное. Пусть женщины сегодня мне говорят только «да». Тогда все выживут. Так, у меня операция через полчаса. Смотрю на часы. Я пойду готовиться. Прохожу мимо нее. Там, где я ее оставил, Зотовой нет. Ир Васильевна показывает большим пальцем себе за спину, не отрываясь от разговора по телефону. Захожу в темную подсобку. Тая смотрит в открытое узкое окно в одну створку. «Таисия Валерьевна». Подхожу сзади, вжимаюсь губами в затылок. Шепчу ей. «У меня без вашего положительного ответа руки трясутся. Не испытывайте судьбы пациентов». Разворачиваю к себе, за подбородок поднимая лицо. Слегка щипаю за губку. «Все присвоено уже. Это все мое». Поднимает на меня свои большие глаза. «А я могу подумать?» «Можешь. 2 минуты». Вздрагивают рассерженно мои ноздри от всплеска адреналина. «А поторговаться?» Прикусывает губу. «Преференции там всякие. Брачные обязательства, опять же, уточнить». «Издеваешься?» Скептически поднимаю бровь. Улыбаясь, часто кивает. «Да. А то у вас по вторникам минет, а по средам массаж тести...» «Зараза!» Кусаю за губу, впиваясь в рот. Обнимая, подсаживаю на высокий подоконник. Смотрит на меня сверху вниз. «Быстро давай выражай!» Требую я. «М?» «Чувства выражай, Зотова. Это ж я, дефективный, не могу. А у тебя с этим все окей. Я жду». Сердце рвется в грудной клетке. Не от болезненных ощущений, нет. Меня, наоборот, размазывает, словно всадили пару кубов реланиума. Я в кайфе и неадеквате. И разбитого меня сложили, наконец, в цельную конструкцию, отыскав все необходимые запчасти. Вот, в моих руках одна очень важная деталь. Теперь она на месте. И мне не больно. Я целый, полноценный, на безымянном колечко. Взяв мое лицо в ладони, прижимается губами. «Я тебя вылечу».